Глава 21. Гудбай, Хилтон. «Прекрасно», — воскликнула Элли, когда они загнали машину в гараж своего нового дома на Уайтхед-Роуд, арендованного через риэлтора Сопрано. «Ну, лучше, чем на Ланселот Плейс?» «Не лучше, но все равно превосходно». «Согласен», — улыбнулся Артур. «С чего начнем обживать? Кабинет?» «Дорогой баронет, я бы хотела начать со спальни и прямо сейчас». «С тобой не поспоришь». «Прошу проследовать на второй этаж, мадемуазель». Спальню они обживали не меньше часа. Потом Артур перевернулся на спину и простонал. «Все, мне уже давно не 20». «Но ведь еще и не 70». Через полчаса они расставляли свои аппараты в кабинете. Сначала поставили ноутбуки напротив друг друга, потом Элли заявила. «Так не пойдет. Мы же должны видеть, что происходит на обоих экранах». Через минуту оба ноутбука вошли через Wi-Fi в интернет. «Мы будем информировать Моргана, Майка и шерифа о смене жилья?» — спросила Элли, глядя в экран. «Однозначно нет», — ответил МакГрегор. «Ни первого, ни второго. Ни тем более третьего». «Почему же тем более?» «Элли, ты же поняла, какими возможностями обладает клуб. Ну, в смысле цикада. Наш мужественный шериф у них в кармане с потрохами». «А Майк?» «Что, Майк?» «Ну, какой смысл прятаться от него? Ведь это он посоветовал нам риэлтора Леонардо Сопрано». «А что ему стоит спросить у риэлтора, где тот разместил новых клиентов?» «Да что мы в самом деле?» — не выдержал Артур. «Как будто в Аттенсе можно хоть от кого-то спрятаться, не говоря уже о всемогущей цикаде. Делаем так. Никому ничего не сообщаем, и будет интересно посмотреть, кто первым заинтересуется или выразит недовольство». «Да», — с издевкой произнесла Элли, — «как будто нам это что-нибудь даст». Оба с минуту молчали, потом Элли негромко произнесла: «Но мы ни на шаг не приблизились к ответу на вопрос, что им нужно от тебя. Что есть в твоем особняке на Ланселот Плейс, о чем не знаешь ты сам, но в чем заинтересованы они?» «По меньшей мере, я знаю, где конкретно это что-то находится». «Интересно», — протянула она, — «поделиться с партнером». «В дедовском кабинете, который остался в прежнем виде и состоянии после его смерти». «Да, у тебя свой кабинет, верно. А где был кабинет деда?» «На первом этаже, окнами во двор». «Ну, прости, прости, я перебила. И что же в дедовском кабинете?» «А в нем есть сейф, встроенный в стену и прикрытый портретом. Не фото, а портрет маслом. Деда в форме полковника британской армии. Ты еще не забыла, что он им был?» «Нет, не забыла. Он был членом союзнической комиссии по возвращению награбленных нацистами ценностей. История с апостолом Иоанном еще слишком свежа в моей памяти во всех деталях». «Так вот, в детстве я часто просиживал в кабинете деда на его кожаном диване. Сидел, а порой лежал, но тихо-тихо. Иногда старый Артур заговаривал со мной, рассказывал что-нибудь, подбрасывал головоломки и работал, работал, работал». МакГрегор провел ладонью по лбу, словно пытаясь снять щемящую боль воспоминаний. «И?» «И, конечно же, я видел, как он пару раз снимал портрет и открывал сейф, доставая оттуда какие-то бумаги. Он знал, что я знаю о сейфе, и дед взял с меня клятву, что я никогда не открою сейф и не полезу за его содержимым, разве что только в случае смертельной угрозы для меня самого или близких мне людей». «А у тебя есть ключ?» «Зачем?» «Сейф был прекрасной швейцарской работой с кодовой комбинацией». «Так он передал ее тебе?» «Элли, но ведь я сказал, что несколько раз видел, как он открывал сейф». «И ты запомнил комбинацию?» «Я знаю, у тебя фотографическая память, но это было... сколько лет назад?» «Да уж 30 с лишним. Но это не играет роли. Комбинация сейчас в моей памяти, словно я видел ее сегодня утром». «Ох, спецслужбы многое бы дали за такого сотрудника». «Они и так меня обхаживали очень долго. Но завет деда сработал. Снова. Я поклялся ему, что никогда не вступлю ни в какую масонскую ложу. Но он столь же настойчиво требовал обещания никогда и ни за что не вступать в ряды спецслужб. Будь то Ми-5 или Ми-6. Примечание. Ми-5 — британская контрразведка, Ми-6 — служба внешней разведки. Конец примечания». «И за все эти годы у тебя не возникло искушения заглянуть в сейф?» «Может, и возникало, но я слишком уважал и уважаю деда и его память». «Ты железный человек, Арти, я бы не выдержала». «Знаю. Так мы продолжаем слушать рассказ Анри?» «Безусловно». Она щелкнула мышкой по нужной папке, нашла файл, на котором они остановились, и еще одним щелчком запустила его.